Глава 5. Максим читал, что в начале войны советские летчики довольно часто использовали круг для защиты от вражеских истребителей. Круг не дает врагу зайти тебе в хвост, каждый самолет прикрывает товарища. Но здесь никакого круга не получилось. Скорее всего, потому что мессеры удачно зашли со стороны солнца и долгое время прятались за облаками, вывалившись из них в самый последний момент. Так что получилась самая натуральная свалка, в которой каждый за себя, и победа, и поражение, смерть или жизнь, зависит от умения, реакции, опыта, внимания, технических характеристик самолета и, конечно, куража и удачи. С реакцией и вниманием у Максима было все в порядке. То есть настолько, что никто из его товарищей или немцев в этом с ним сравниться не мог. Да, в сверхрежиме долго не пробудешь, организм работает на пределе возможностей. Настоящих возможностей. Не тех, которые известны обычным людям этого времени. Для них это сверхвозможности. Поэтому и состояние так называется. Сверхрежим. Но на самом деле ничего невероятного или фантастического в этом нет. Природа, или Бог, кому как удобнее думать, создала человека с громадным запасом всего. Прочности, физического и психического здоровья, ума и сообразительности. Нужно только уметь пользоваться этим запасом. Вот Максим и пользовался. Сколько длится воздушный бой? Топливо в баках на 450 километров. 130 километров от родного аэродрома. Плюс штурмовка колонны. Плюс 130 километров назад. Приборы показывают, что топливо больше, чем полбака. Но это ненадолго. 15 минут драки. Много 20. Потом нужно уходить домой. Если, конечно, тебя за эти 15 минут не собьют. Не собьют. Я в сверхрежиме. В котором, к слову, больше тех же 15 минут находиться не стоит. Могут быть серьезные последствия, которые исправить потом будет крайне трудно. Самолеты вокруг Максима и наши, немецкие, двигались словно в киселе. Медленно, вязко. Воздух действительно приобрел дополнительную вязкость, казался более плотным, почти осязаемым. Дышать было по-прежнему легко, но запахов стало гораздо больше, они усилились и легко различались. Металл, кожа, дерево, клей, бензин, масло, пот. В открытую кабину время от времени несло сгоревшим порохом. Вокруг шел бой, стреляли и немцы, и наши. Чаще всего мимо. Максим буквально видел расчерчивающие воздух пулеметные и пушечные очереди. «Стреляй, когда заклепки на вражеской машине различишь», — учил Николай Свят. «Это 30 метров, лучше 20. Даже 50 для шкасов далековато. А уж со 100 огонь открывать — это и вовсе патроны попусту жечь». Заклепки в сверхрежиме Максим различал из сотни метров, но расстояние до цели мог определить практически безошибочно. Основная трудность была в том, что, находясь в сверхрежиме, свое тело он мог заставить двигаться намного быстрее, а вот самолет — нет. Его ишачок, точно так же, как и другие, медленно проталкивался сквозь загустевший воздух. Однако выручала быстрота реакции. Вот прямо над ним мессер пристраивается в хвост ишачку, который в свою очередь ведет огонь по вражескому самолету. Зря ведет. Далеко. Пули не достигают цели, рассеиваются. И в азарте боя не видит, что еще несколько секунд, и ему конец. Немец вряд ли промахнется. Максим поднимается выше, выравнивает машину, прибавляет скорость. Прицел ему не нужен, и так все видит отлично. Оглушительно ревет мотор, звуки которого проникают даже сквозь наушники плотно застегнутого летного шлема. Ближе. Еще ближе. 3 секунды. Более чем достаточно, чтобы сократить расстояние до 20 метров. То есть это для Максима 3 секунды. Для врага и всех остальных меньше секунды. Максим жмет на гашетку. Грохот всех 4 пулеметов смешивается с ревом двигателя в бешеной какофонии. 4 трассы протягиваются к мессеру и впиваются в его худое тело. Хвост, кабину, плоскости. Максим видит, как бронебойные пули дырявят дюралевую обшивку самолета. Тот вздрагивает, кренится на бок и устремляется к земле. Кажется, летчик убит. Хотя Чего там кажется? Точно убит. Мессер сваливается в неуправляемый штопор, и Максим, уже взявший ручку на себя, а затем ушедший в правый разворот, видит, как на земле вырастает красивый огненный цветок на месте поверженного врага. Есть первый. Поздравляю вас, Максим Алексеевич. А вас, Николай Иванович, с четвертым сбитым. Так-так, а это кто еще мне в хвост зайти пытается? Сразу двое. Один другого прикрывает. Ну-ну, давайте, ребятки. Максим вспомнил воздушный бой Николая Свята, за которым наблюдал, стоя на обшивке своего космического корабля в Лугинском болоте 13 августа. Господи, месяца еще не прошло. А кажется, это было черт знает когда. Делаем так же. Он резко сбросил скорость. Мессер, разогнавшись, затормозить не успел и проскочил над ним. Ну, то есть как проскочил? Медленно проплыл. Настолько медленно, что Максим и в обычном состоянии сумел бы влепить ему 4 очереди в желтоватое брюхо. А уж в сверхрежиме тем паче. На, сволочь! Мессер задымил, отвалил в сторону. Максим прибавил газу, высматривая второй. Ага, вот он. Уходит в разворот. А мы тебе навстречу, родной. Только недавно читал, что мессеры лобовых атак с ишачками не любили. У них двигатель с водяным охлаждением, а у И-16 с воздушным. Пуль боится гораздо меньше, чем немецкий. Плюс широкий капот летчика хорошо защищает. Вот и проверим. Немец, однако, оказался не трус и тоже пошел в лобовую атаку. Хотя мог отвернуть, уйти в сторону, пользуясь преимуществом скорости. Но не ушел. Что ж, и среди немцев смелые дураки встречаются. Нервы немецкого пилота сдали, когда между самолетами осталось не более 50 метров. Он взял ручку на себя и показал Максиму уже знакомое желтое брюхо. «Кажется, я навсегда разлюблю желтый цвет», — подумал Максим и нажал на гашетку. Очереди шкасов вспороли брюхо худому. Он выпал из поля зрения Максима, пока тот закручивал мертвую петлю. Снова появился при выходе из петли. Дымит и падает. Ага, летчик выпрыгнул. Темная фигурка полетела вниз. На дне раскрылся купол парашюта. Живи, повезло. Все равно ты мой третий, а Колин — шестой. За тебя, Коля. За тебя, дорогой. Максим огляделся. Бой сместился ближе к Днепру. Максим насчитал 11 ишачков, которые наконец сумели встать в круг и теперь крутились друг за другом на высоте 1500 метров так, что немцы этот круг разорвать не могли. Крутились выше, выжидая. 22 мессера, насчитал Максим. В два раза больше, чем наших. Но было-то 30. 8 сбитых, 3 из которых завалил ты. Все равно 22 против 11 — это дохрена. «А что у нас с топливом?» Он посмотрел. «Ничего, еще минут на 5-7 боя хватит. Боезапас тоже еще имеется. Немного, но имеется». Максим набрал высоту. К этому времени облака разошлись, и сентябрьское солнце засияло во всю силу. «Сам погибай, а товарища выручай». «Так, кажется, учил нас Александр Васильевич Суворов». «Хорошо учил. Правильно». Не мудрствуя лукаво, он свалился на немцев со стороны солнца и сразу, пока те не успели опомниться, сбил двоих. Одного за другим, в течение какой-то минуты. Немцы сначала оторопели от такой наглости, а потом кинулись на Максима, словно стая дворовых собак на одинокого кота. И плохо бы ему пришлось, если бы товарищи, видя такое дело, не разорвали круг и снова не кинулись в драку. 11 против 20. Свалился в штопор и пошел к земле мессер. 11 против 19. Загорелся прямо в воздухе и резко пошел на снижение еще один. Летчик выпрыгнул, но парашют не раскрылся. «Земля тебе, стекловатый», как говорили у нас в 21 веке. Интересно, стекловату изобрели уже? Можно спросить у Кира, но сейчас не до этого. 11 против 18. Ручку от себя. Набрать скорость на снижении и снова вверх. Вон тот, желтопузый, с номером 2 на борту и 6 вертикальными черными вытянутыми прямоугольниками на хвосте и маленькими звездочками над ними, меня интересует особенно. Это значит, 6 сбитых у него. Опасный гад. Опытный. Ну давай, поиграем. Завалить двойку Максиму не удалось. Немец, вовремя заметив атаку, нырнул в сторону, а затем, набирая скорость, и вовсе вышел из боя. За ним тут же потянулись и остальные. Видимо, преимущество 7 самолетов перестало казаться им решающим. Осторожные сволочи. Покачивая крыльями, оставшиеся ишачки развернулись к Днепру. Правильно, пора домой. Горючее на исходе. Так, а это что? Один ишачок задымил, накренился и пошел на снижение. Было видно, что за Днепр, на нашу сторону, он не дотянет. Максим присмотрелся. Опа! Да это же его командир! Сергей Тимаков! Что же вы так неудачно, товарищ капитан? Летчик не выпрыгнул, но и самолет не сорвался в штопор и не рухнул. Уже недалеко от Днепра, над лугом, снизился, выпустил шасси, выровнялся у самой земли и сел. Пробежал сотни метров, подпрыгивая, потом правое шасси подломилось, самолет накренился, его закрутило, правая плоскость прочертила в земле борозду, и, наконец, машина замерла. Максим качнул крыльями, показывая товарищам, что отстанет, и сделал круг над местом посадки. Он уже вышел из сверхрежима, но видел в открытой кабине запрокинутое лицо летчика. Вот он поднял правую руку и сдвинул летные очки на лоб. Жив. Мотор сбитого ишачка продолжал дымить, и Максим даже видел язычки пламени, которые вырывались из-под капота. Машина пламенем объята, вот-вот рванет боекомплект. Пришли на ум строчки из старой песни. А жить так хочется, ребята, и вылезать уж мочи нет. Песня, правда, про танкистов, но разницы в данном случае нет. Машину вот-вот охватит пламя, а товарищ капитан что-то вылезать не торопится. И вообще плохо шевелится. Ранен? А вот и немцы. Здрасте, пожалуйста. Уцелевший после атаки на колонну полугусеничный бронетранспортер «Ганамак», уже хорошо знакомый Максиму, съехал с обочины и теперь направляется по бездорожью к сбитому ишачку. Понятно, с какой целью. А у него, Максима, и боекомплект уже на нуле. Какая досада, как говорила домоправительница Фрекенбок из древнего советского мультика про Карлсона. Ну, господи, помоги. Сам погибай, а товарища выручай. Максим перекрестился и пошел на посадку. Он посадил самолет метрах в 10 от ишачка капитана. Не таким уж неровным оказался луг. Просто капитану Тимакову не повезло. А Максиму везло. Пока. Однако надо торопиться. Немцы на своем бронетранспортере уже близко, и бить их нечем. Не из штатного ТТ же стрелять по Ганамагу. И сил на сверхрежим тоже уже не осталось. Максим прикрыл дроссельную заслонку, оставляя двигатель работать на холостом ходу, освободился от ремней, выбрался из кабины на крыло, спрыгнул на землю и побежал к самолету командира. Вскочил на крыло. «Товарищ капитан, живы!» «Брось ты, просто Серега, серый!» Негромко произнес командир. По бледному лицу из подлетного шлема скатывались на лоб капли пота. «Тогда я Коля!» — сказал Максим. — Или Святой. Так меня звали в партизанском отряде. — Ишь ты. Я ранен, Святой. Не могу выбраться. На вот. Возьми и улетай. Он протянул партбилет и удостоверение. — Сохрани. Для жены. Она в Ростове у меня, который на Дону. — Сам передашь. Куда ранен? «Ноги!» Максим отстегнул привязные ремни, перерезал ножом лямки парашюта. «Потерпи, Серега, сейчас будет больно!» «Брось меня! Немцы! Оба погибнем!» «Заткнись нахрен!» Капитан Сергей Тимаков был невысок, худощавого телосложения. Максим легко вытащил его из кабины, на руках отнес к своему самолету, положил на крыло. залез сам, огляделся из-под руки. «Вон они, немцы. Около километра. Чуть больше. Но и скорость у гономага небольшая. По русскому бездорожью особо не разгонишься». Он быстро осмотрел ноги командира. Обе правые голени перебиты. Крови много, но терпимо. Главное, важные артерии не задеты. «Это хорошо. Потому что возиться с ранами времени нет. Немцы уже близко. Если они подберутся еще ближе и откроют огонь из пулемета. Максим поднял летчика. Капитан скрипнул зубами, сквозь губы вырвался стон. «Терпи, казак, атаманом станешь», — сказал Максим. «Вот так. Ноги за бронеспинку, а голову на колени мне положишь. Все понял. Смотри только, зажигание мне случайно не выключи». «Не учи ученого, салага». «Салаги — это у моряков, но если тебе так легче, пусть будет салага». Максим запрыгнул в самолет. Тимаков положил голову ему на колени, ухватился правой рукой за спинку кресла. «Готов?» — громко спросил Максим. «Держись!» — заговорил немецкий пулемет с бронетранспортера. «Врёшь! Не достанешь!» Максим открыл дроссельную заслонку и дал газ. Двигатель взревел. «Погнали!» Разгон был долгим. Луг — это не взлетная полоса, пусть и грунтовая. Луг — это трава, кочки и неровности. «Хорошо, что сентябрь», — подумал Максим. «Где-нибудь в мае, когда трава буйно в рост идет, и вовсе бы дохлый номер. А тут за лето, пока война в эти края не добралась, коровы и лошади траву подъели на выпасе. А может, и косили траву, кто знает. Теперь главное, чтобы яма серьезно не попалась». Не попалась. Самолет трясся, раскачивался, но набирал скорость. Шасси держалось. Наконец истребитель подпрыгнул, последний раз ударился колесами о землю, оторвался от нее и пополз вверх. Так, с неубранными шасси, на высоте в сотню метров, и почапали домой. Самолет стал тяжелее, расход топлива увеличился. Максим с тревогой поглядывал на бензиномер и молился, чтобы не вернулись мессеры. Или новые не нарисовались. Однако снова повезло. Небо оставалось чистым. Ни наших, ни немцев. Чтобы лучше ориентироваться, Максим поднялся выше еще на пару сотен метров. Теперь слева хорошо был виден Днепр. Лучший ориентир, какой только можно придумать. Лети себе вдоль него, пока до Переяслава не доберешься, а там уже и аэродром рядом. «Эх, еще бы горючки на пару капель больше!» Максим посмотрел на капитана Тимакова. Летчик спал. В неудобной позе, втиснутый боком в тесную кабину ишачка, с ранеными ногами, протянутыми за бронеспинку и головой на коленях товарища. Спал. Глаза закрыты, дышит ровно. Может, даже видит сны. Железные нервы у человека. Не отнять. И организм правильно реагирует. Ранен? Крови много потерял? Спи. Восстанавливайся. В любых условиях. «Ничего, Серега, сейчас домой доберемся, окажем тебе квалифицированную медицинскую помощь. Все хорошо будет». Они долетели. На последних каплях горючего, но долетели. В буквальном смысле на последних. Мотор заглох, как только самолет коснулся шасси посадочной полосы. Пробежал сотню с лишним метров, тормоза, слава ангелам, работали. Остановился. От штаба к машине уже мчалась знакомая полуторка. Тормознула у самолета. Из кузова выскочили командир полка и несколько летчиков. «Сюда!» — махнул рукой Максим. «Помогите товарища капитана вытащить!» Вечером, за ужином, разлили по стаканам наркомовские 100 грамм. Для начала. Поднялся командир полка. «Выпьем, товарищи!» — сказал. «За нашу победу! За ту, которую мы, несмотря ни на что, одержали сегодня! И за ту общую, которая еще впереди! Верю и знаю, что она будет за нами!» Второй тост выпили за удачу и боевое братство. Третий, не чокаясь, за тех, кого уже нет за столом. Погибших, пропавших без вести. Всех. четвертый — за жизнь. Стало тепло и как-то одновременно грустно и весело. «А нет ли в полку гитары часом?» — спросил Максим у соседа, лейтенанта Игоря Никонорова из 3-й эскадрильи. «Умеешь?» «Немного. Сейчас принесу. Осталось от моего ведомого. Сбили его 3-го дня». Через 5 минут Никаноров вернулся с гитарой, протянул Максиму. Летчики одобрительно зашумели. Максим подстроил струны. Задумался. Чтобы спеть. Пора в путь-дорогу из небесного тихохода. «Кир, когда небесный тихоход сняли?» «В 45-м». «А хроника пикирующего бомбардировщика?» «В 67-м». «Понял, спасибо. Слова песни «Туман-туман» есть у тебя? А то вдруг забуду». «А как же? Имеются. Пой». Максим взял аккорд. Летчики притихли. «Туман, туман, седая пелена, и всего в 2 шагах за туманами война. Там гремят бои без нас, но за нами нет вины. Мы к земле прикованы туманом, воздушные рабочие войны. Туман, туман, на прошлом и былом. Далеко-далеко за туманами наш дом. А в землянке фронтовой нам про детство снятся сны. Видно, все мы рано повзрослели. Воздушные рабочие войны. Туман, туман, окутал землю вновь. Далеко-далеко за туманами любовь. Долго нас невестам ждать с чужедальней стороны. Мы не все вернемся из полета. Воздушные рабочие войны». Слушали зачарованно. Когда стих, последний аккорд, раздались аплодисменты. «Здорово!» — похвалил командир полка. «Воздушные рабочие войны! Точно про нас? Чья песня?» «Моя». «Ого! Так ты поэт!» «Да ну что вы, какой я поэт! Балуюсь иногда». «А еще?» Максим подумал. «Хорошо, еще одну и хватит. Это тоже про летчиков, только не про военных, про гражданских». «Давай», — разрешил командир полка. «Вдвоем с Серегой мы шагаем по Петровке, по самой бровке, по самой бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и писем не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь — привет». И снова зачарованная тишина в столовой. Кто-то в волнении закуривает папиросу. Кто-то прерывисто вздыхает. Десятки глаз неотрывно смотрят на Максима. «Идет на взлет по полосе мой друг Серега. Мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами. Другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и писем не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь — привет. 2 дня искали мы в тайге капот и крылья. 2 дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и писем не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь — привет.